Глава вторая. Конюхи. Кеннет еще раз взглянул на лица своих десятников и решил, что если у него было такое же выражение, когда Кавер-Манель вручал ему приказ, то он лишь чудом избежал выговора за неуважение к старшему по званию или за несоблюдение субординации. Конюхи. Отбросы из отбросов. Черный был прав по двум пунктам. Во-первых, отряды, которые присылали, чтобы усилить восточные соединения, и правда были наименее стоящими изо всех, какие у командиров полков были под рукою. Некоторые ради такого даже создали роты особого назначения, выбирая по нескольку десятков, а то и по пятку другому солдат из подразделений полка и отсылая их на восток. Никто добровольно, и уж тем более ни один нормальный офицер не лишится лучших людей, не отдаст их под чужое командование. Если бы не та несчастная стычка с крысами, шестая наверняка и по сей день оставалась бы в Беллендене. Но, во-вторых, они, несмотря ни на что, были хорошими солдатами. Может, несколько менее дисциплинированными, более не сдержанными на язык или менее опытными, чем в среднем в горной страже, но все же стражниками. Не зря первый контракт со стражей чаще всего заключали лишь на год, на пробу. Отходив в патрулях год, ты либо оставался на службе, либо становился мертвым. А из тех, кого послали в Оликады, ни один не служил меньше года. Конечно, с ними могла быть та же проблема, с которой Кеннет столкнулся в самом начале у своих парней. Обида за то, что их перевели из родного полка на чужую территорию. И все же они знали, что им придется служить под командованием Кавера Манеля, черного капитана, в рядах его ублюдков. Кеннет не раз разговаривал за едой с другими офицерами или сержантами, и ни один из них не кривился, вспоминая о своем переводе. Служба в Оликадах — это честь. И все же в такой массе солдат нашлась горстка, с которой не знал, что делать даже черный. То есть, как он сам признавался, превратил бы их в солдат, имея на то время, но времени у него не было. Вместо этого он решил добавить их к шестеркам. В числе тех 34 стражников находилась третья десятка из 8-й роты 11-го полка, потерявшая своего сержанта по дороге на восток. Потерявшая при настолько неясных обстоятельствах, что после трехмесячного расследования дело было отложено незакрытым. Случай совершенно беспрецедентный, поскольку такие происшествия горная стража расследовала до конца. Но эта десятка ушла в отказ, и никто, даже крысы, не сумел узнать, как там обстояло дело. У остальных конюхов было такое количество провинностей и выговоров, что от петли их отделял лишь один косой взгляд на офицера. И большинство совершили эти проступки уже здесь, на месте, в Оликадах. По крайней мере, так следовало из документов, которые Кеннет получил в штабе. 34 человека и ни одного сержанта. Андан первым покачал головой. «А вы уверены, господин лейтенант, что не плевали ему в суп, а может, там, не знаю, стоптали случайно грядку его любимых настурций?» Андан пошутил скверно, но Веллергорф все равно хлопнул его по плечу, кривя татуированное лицо. «Хорошо. Только вот черный не любит этих насруций или как их там. А вот насчет супа я уже не так уверен». Сидели в курине прямо на земле. Между ними лежал приказ с печатью черного и стопка бумаг. Здешняя военная бюрократия не слишком отличалась от подобной в других полках, и всякий вновь прибывший солдат уже был втянут в ее жернова. Чаще всего это означало листок бумаги, где стояли лишь имя, фамилия, звание и короткое изложение прохождения службы. У некоторых из конюхов карточки были исписаны с двух сторон. Кеннет решил, что прежде чем они отправятся за новыми солдатами, он ознакомит десятников с бумагами. Остальные из роты рассеялись по лагерю, чистя оружие, смазывая экипировку, тренируясь или делая вид, что внезапное собрание командиров их нисколько не интересует. «Заткнитесь, это совсем не смешно. Мы хотели усиления, мы его получили. Только вот, проклятие, попалось нам нечто, чего я не пожелал бы злейшему из врагов. А потому начинайте соображать. Давайте». «Вы сказали «давайте»?» Берф приподнял брови. «Ага». Кеннет улыбнулся без тени веселости. «Как и черный мне. Это чтобы вы знали, насколько все плохо. Мы получили 34 человека, в том числе солдат, подозреваемых в убийстве сержанта, и десяток-полтора таких, кому самое время сесть в темницу. И ни одного десятника. Кто из вас отдаст своих людей заместителю и возьмет над ними контроль?» Установилась тишина. Вся троица вдруг выказала невероятную заинтересованность чем-то на потолке и на земле. «Так я и думал. Придется выбирать сержантов из той компашки, но не раньше, чем через несколько дней, когда мы поймем, у кого там есть к тому расположенность. Сперва коричневый с чернью, чтобы было понятно, кто выше положения». Кивки выразили согласие. «В соответствии с этим...» Кеннет ткнул в приказ таким жестом, словно перед ним была коровья лепешка. «Нам нужно принять их до вечера. И еще чуть-чуть времени у нас есть. У кого имеются знакомые в восьмой?» «У меня», — кивнул Эндон. «Двое моих приятелей там служат». «Прекрасно. Расспросишь их о той десятке, чей сержант внезапно и таинственно помер». «Не помер», — покачал головой бородатый десятник. «Всего лишь исчез посредине дороги на восток. Ушел в патруль со своими людьми и пропал. А они не смогли объяснить, что с ним случилось. Только это я и знаю». «Значит, расспросишь об остальном. Люди не исчезают так просто, а стража не оставляет своих в горах, не выяснив, что с ними случилось. Здесь что-то большее. Вархан, ты поговоришь с кузенами. Хочу знать все, сколько удастся об остальных. Эти бумаги выглядят скверно, но ведь не может же быть все плохо аж настолько. У некоторых по десятку лет службы за плечами. Их бы давно выбросили или повесили, зарабатывая не выговоры с такой скоростью, как здесь. С того времени, как они прибыли в Кехлорен, Веллергорф считал своим долгом познакомиться со всеми десятниками, каких он тут встретил, а особенно с теми, что происходили из Бергена. Кузены, как он их называл, принимали его с искренней радостью, а традиционные бергенские развлечения, вроде метания топора в цель или бросания 50-фунтового камня, всегда собирали изрядные толпы болельщиков. Кеннет, лишь разглядывая роты, пришедшие из самых разных полков, разбросанных вдоль всего Большого Хребта, заметил, что почти в каждой нашлись солдаты с характерными клановыми татуировками на лицах и тыльной стороне ладоней. «Мы любим познавать мир», — пробормотал спрошенный об этом Веллергорф. И тут же добавил. «Если какой юнец что учудит, чаще всего его изгоняют на несколько лет из родных краев. И что ему делать без земли и денег, умея лишь размахивать топором? У него выбор — либо в армию, либо в разбойники. Это уже такая традиция, что идут тогда в стражу. А потом некоторые остаются навсегда, как я». Кеннет не спросил тогда, что же учудил сам Веллергорф, и не имел такового намерения до сих пор. Отвернулся к Берфу. «Как собаки?» «В порядке, господин лейтенант», — десятник явно удивился. «Вся дюжина». «Хорошо. Как придут новые, проследи, чтобы псы привыкли к их запаху». «Так точно». Берф выглядел довольным. С собаками он справлялся без проблем. «Пока мы не соорудим новые курени, придется поставить палатки». «Они будут нести стражу вместе с нами, господин лейтенант?» Андан приподнял брови. «Теперь, когда мы охотимся?» «Это стражники, как ты и я. И мы либо станем относиться к ним как к стражникам, либо отведем в горы, и с ними произойдет несчастный случай, после которого придется рапортовать о гибели 34 солдат. Кроме того, наш приказ не отозван. Мы сидим здесь и держим глаза открытыми». Десятники покивали. «Берф, остаешься в лагере. Расставь людей, потом вышли несколько патрулей с собаками по окрестностям. Каждый добавь следопыта. Черный хвастался, что его ублюдки навещали нас ночью. Хочу знать, где и как». «Вархан и Андон, поищите информацию о нашем пополнении. Я прогляжу оставшиеся бумаги. За 3 часа перед закатом солнца встретимся снова. Расскажите мне, что узнали. А потом пойдем за ними». Трое мужчин одновременно отдали честь. «За дело». «Спину ровно, длинные, свободные движения, пока не заставляй их ложиться противу их природы. Волосы любят делать это по-своему. Не наклоняйся так сильно, держи дистанцию. Если ты научишься расчесывать княжну, то граф не всунет вам для этого дополнительную служанку. Сколько у него сыновей?» «Трое. Эвен, Сайрих и Иврон. Старшие двое от первой жены, последние от второй». Калиан стояла за спиной у Дагена и расчесывала ее. У Даг волосы были средней длины, в самый раз для аккуратной косы, и в последние годы она навряд ли укладывала их как-то иначе. Такая прическа была хороша при бешеной скачке, при битве или при ночлеге на земле с седлом под головою. Калиан и сама чаще всего довольствовалась такою, поскольку нормально заплетенную косу можно носить хоть и несколько дней. Но, несмотря на такое обращение, волосы Дагены оставались красивыми, смоленисто-черными, крепкими и одновременно шелковистыми на ощупь. В сравнении с ними ее собственные, тонкие, словно бабье лето, и никакие, пробуждали лишь сочувствие. «Кто наследует титул?» «Айрих, второй из братьев. Первенец потерял ногу. Несчастный случай 6 лет назад». А согласно здешней традиции, кто не может сам пройти милю за 1000 ударов сердца, не может и наследовать. 1000 ударов сердца или 1/4 часа. Откуда взялся этот обычай? Костяной гребень замер на миг, после чего продолжил работу. Не знаю, госпожа Бесара. Это была первая вещь, о которой они договорились. Если ты чего-то не знаешь, говоришь об этом сразу. Не крутишь и не врешь, чем облегчаешь работу, — сказала ей учительница и применяла правила безоговорочно. Тем более, что с самого начала пообещала, что за признание в незнании наказание не последует, а за вранье обязательно. Например, холодная вода для умывания или отсутствие корзины с горячими камнями. Бесара кивнула и пояснила. Когда первый император Фраган Кенлеов создавал армию, то призывал к оружию всех мужчин в среднем Микхане. Но в тяжелую пехоту, элиту, способную противостоять ярости святых легионов сестер войны, взял он лишь тех, кто в 100-фунтовой броне сумеет пробежать милю за 1/4 часа, или же, согласно здешней мере, за 1000 ударов сердца. Сказал тогда, это наилучшие, наипервейшие из сынов города. Отсюда обычай, что дворянский титул наследует тот из сынов, который сумеет повторить сей поступок. Конечно, если хорошими пехотинцами являются и другие наследники, тогда титул достается первенцу. Не переставай чесать, пусть твои руки запоминают ритм. Старшая женщина поднялась с кресла, взяла со стола лампадку и обошла вокруг девушек. Дагена сидела, выпрямившись, а традиционная одежда верданской княжны, состоящая из широкой юбки, блузки, украшенной цветными узорами и синего корсажа, блеснула золотом и серебром на застежках, пуговицах и бижутерии. Кайлиан не единожды видывала в лагерях верданно девушек, одетых так, особенно тех, кто принадлежал к знатным родам, и без усилия признала себе, что подруга ее в нем выглядит получше многих высокородных фургонщиц. Самой же ей пришлось довольствоваться скромным зеленым платьем с простым воротом и короткими манжетами. Она получила их несколько, различающихся между собой только цветом, от мрачно-коричневого до холодной голубизны. Наверняка, чтобы никто не сомневался, кто госпожа, кто служанка. Бесара довольно кивнула и продолжила. «Эта информация не из тех, что спасет вашу жизнь, но имеет ключевое значение, если речь идет о понимании местной аристократии. Они больше мексиканцы, чем те, кто при императорском дворе. Они культивируют традиции и обычаи, которые в центральных провинциях уже отошли в забытье. И один из этих обычаев лишил первородного сына графа права на титул. Платья, в которых ты будешь ходить, дорогая Инра, выглядят почти так же, как те, что носили лет 300 назад. Скромность, простота, никаких корсажей, вышивок или экстравагантных украшений, вроде кружевных воротников. Так здесь одеваются даже графини, как пристало дочерям, женам и матерям мексиканских воителей, покорителей половины мира. Даже если бы от этого зависела ее жизнь, Кайлиан не сумела бы обнаружить в голосе Бесары и следа издевки. Все дело в том, что эти наши графы и бароны превратили память о геройствах предков в нечто подобное культу, укрепляющему мексиканское право властвовать над другими, и полагают, что так должны думать и все остальные. В замке графа везде висят доспехи, щиты и оружие, а картины изображают исключительно батальные сцены. Вот только здешнее дворянство, несмотря на то, что оно столь предано военным традициям империи, очень редко вступает в армию. У него немного поводов показать себя в битве и здесь, на месте. От востока отделяют отроги Аликат, к западу находится Лавоне, спокойная и скучная провинция, северную границу держит горная стража. Но было бы неверным не выказывать надлежащего удивления, скажем так, их мужественностью, понимаете? Обе кивнули. Подумать только, день едва перевалил за полдень. Способ, которым эта маленькая женщина ими завладела, мог быть прекрасным примером того, как можно в четверть часа лишить кого-то самостоятельности и собственной воли. Госпожа Бесара умела преодолеть все протесты и отрицания, сохраняя каменное лицо, единственным движением брови, что сопровождалось коротким «Это ваша жизнь, меня там не будет». По ее приказу они то и дело меняли наряды, пока та не решила, что одеты они соответствующие. Отобрала их оружие до самого последнего ножичка, после чего приказала позабыть, как им владеть. Во время завтрака и обеда они прошли ускоренный курс хороших манер. Не держать локти на столе, шумно не глотать, есть маленькими кусочками, не разговаривать с полным ртом, использовать должную ложку к горячему супу, должную к студню и должную к десерту. А еще абсолютный, полный и безоговорочный запрет рыгать. Ну и, конечно, все время Бесара не столько говорила, сколько произносила речи, заливая их потоками информации, более или менее существенной, но всегда касающейся местной аристократии. Могла, если ее не прервать, 2 часа кряду поучать их одновременно, как ходить, сидеть, говорить, держать голову и что в любой из этих ситуаций делать с руками. Собственно, учила она этому Кайлиан, поскольку у Дагены была более простая роль — поулыбаться, состроить положенное выражение лица, повосхищаться мощью и величием графского рода. Ее-то никто не станет допрашивать и ничего у нее выпытывать. «Ладно, теперь прическа». «Этот локон заплести. Хорошо. Завяжи, заколи. Неплохо. Волосы внизу расчеши снова. Подбери наверху головы. Выше, выше. Пусть немного откроют шею. Хорошо. Невидимки. Одна здесь, вторая тут. Шпилька для волос. Да, это с жемчугами. Я всегда полагала, что блондинкам не следует носить шпильки с жемчугами. Те теряются в светлых локонах, зато тем, у кого такой вот оттенок волос... Не подходит ничего другого. Они выглядят словно звезды в ночном небе. Кайлиан готова была поспорить, что Дагена слегка разрумянилась. Она отступила на пару шагов, и, проклятье, пришлось признать, что Даг выглядит как истинная княжна. Высоко подобранные волосы обнажили стройную шею. Лицо с высокими скулами, маленьким ртом и чуть раскосыми глазами обладало таким чудным выражением наивности и детской мечтательности, что большинство мужчин таращились бы на нее, словно пес на колбасу. Внезапно Кайлиан почувствовала себя раза в 2 уродливее в этом своем платье и с кое-как уложенной прической. «Хорошо». Бесара наконец-то казалась довольной. «Правда, ты можешь выглядеть в 10 раз лучше, но зацикливаться мы не станем. В конце концов, ее княжеское высочество в пути и не имеет времени на фанаберии. Вечером еще раз потренируешь делать эту прическу. До вашего отъезда несколько дней. Полагаю, ты успеешь выучить еще 4-5 таких, а больше вам и не понадобится». Кайлиан подняла руку и, сама этому удивилась, сделала реверанс. Наградой была широкая улыбка. «У меня вопрос, госпожа Бесара. Отчего не понадобится?» «А как думаешь, сокровище, сколько времени вы там проведете? Месяц, 2? Полагаешь, что гостеприимство Цивраса Дермалага столь велико? Вы там пробудете от 5 до 7 дней. Ответ, сколько конкретно, еще не пришел. Двор графа заверил, что он в восторге от каприза княжны, но пока не предоставил предварительного плана визита. Однако я не думаю, что все затянется на срок больше 7 дней». И особо не надейтесь на балы и приемы. Может случиться 1-2 охоты и немного хвастовства богатствами и значимостью. А может и нет. Весна — такое время, когда местные графы и графини склонны следить за работами на своих полях, гнать овец на пастбище и всякое такое. Вы должны все время помнить, что на самом деле это провинциальное дворянство. Здешние земли не слишком-то урожайны, а подаренные императором не приносят большого дохода. В центральных провинциях, в степях или на далеком юге «умелый купец может с нескольких торговых экспедиций иметь доход больше, чем наш граф со всех своих земель. Удар Малега на этом серьезный пунктик. Уже давным-давно ни один род из центральных провинций не пытался войти в здешнюю аристократию, а единственной дочери графа пришлось выходить за местного барона. Это то, о чем не говорят вслух. Что бы они ни говорили официально, их старание хранить чистоту крови — это отчасти вынужденная необходимость. Во всех Оликадах лишь 4 графских рода, и они в родстве уже настолько, что дальнейшие браки между ними станут напоминать кровосмесительные связи. Все они кузены и кузины первой, второй или третьей степени. Бесара мило улыбнулась. «Еще какие-то вопросы?» И вот так каждый вопрос, пусть даже просто о том, который час, побуждал настоящее словоизвержение, в результате чего учительница заливала их массой информации, менее либо более важной, но подаваемой с такой раскованностью, будто она вычитывала ее из книги, а не изымала из закоулков памяти. И все же Кайлиан это достала. «Я всего лишь спросила, как долго», — пробормотала она. «Я не должна знать все о каждом из местных графов. Я воспитывалась в этих окрестностях. Я знаю, каковы они». Ожидала ледяного взгляда и высоко поднятых бровей. Вместо этого Бессара склонила голову к плечу. «Акинхарт мне об этом не говорил», — проворчала она таким тоном, что Кайлиан сразу же сделалась жаль крысу. «Это плохо. Могут тебя узнать, граф или кто-то из его советников?» Они переглянулись с Дагеной. «Какими тропками кружат мысли у этой женщины, демоны ее возьми?» Сразу, с полудара сердца, она поймала самое главное. Она может болтать, словно подвыпившая торговка, но ни на миг не забывает о главной цели их миссии. Кто, собственно, она такая? Ведь даже Экенхарт ее уважает, это сразу видно. Кайлиан пожала плечами. «Он мог не знать», — ответила она коротко. «А я все равно не хочу выслушивать 10 000 сплетен всякий раз, когда открою рот. И нет, не думаю, чтобы меня могли узнать. Когда мы отсюда выезжали, я была вот такой». Она изобразила отметку на уровне плеча. «Маленький, худой и нищий. Никто меня не признает». «У тебя интересный цвет глаз, дитя мое. Зеленый. Это редкость даже среди мейкханских девушек. Но, увы, за такое короткое время с этим мы не поделаем ничего. И я вижу, что мы добрались до места, с которого не сдвинемся». Бессара снова поджала губы. «Без столики искренности. Хорошо, ваше высочество Инра. Приглашаю вас к столу на ранний ужин». Взгляды их задержались на стоящей на столе корзинки. «Да, мои дорогие, сегодня все будет по-другому. Никаких военных рационов в замковой кухне». Их учительница разложила на столе белую скатерть, комплект вилок и ложек, расставила несколько тарелочек, хрустальные бокалы. В конце вынула бутылку вина и завернутые в пергамент пирожные. «Не поверите, что можно найти в замке вроде этого, если знать, где искать. Садитесь». Они сели, странно оробевшие, поскольку на скатерти бросались в глаза шитые шелковые узоры, а ложечки были из натурального серебра. Да и тарелки походили на настоящий императорский фарфор. Казалось, что огни свечей пронзали их насквозь. Бессара не выглядела слишком уж этим тронутой. Мигом положила им по несколько кусочков пирожных, налила вина. «Попробуйте», — велела она. Пирожные пахли орехами и медом, а вкусны были настолько, что, казалось, все ароматы смешивались на языке. Кайлиан проглотила первый кусок и уже подносила ко рту второй. «Благодарности повару». «О, благодарю, я старалась. На этой службе человек всегда учится массе полезных вещей». «Значит, все-таки служба, нора?» «Конечно, вот уже 30 лет». «Начинала младенцем?» Бессара так задрала брови, что Кайлиан почувствовала себя дурочкой. «Комплимент должен быть как прикосновение лепестка розы, а не как удар шестопером, дорогая Инра. В этом последнем случае он становится оскорблением, поскольку дает понять, будто ты считаешь, что жертва не сумеет понять намека». «Жертва? Комплименты служат соблазнению, подкупу и установлению доверительности. Действуют они словно деньги и драгоценности. Ты одариваешь ими людей, чтобы те тебя любили. Плоские же и тривиальные, просто дешевая бижутерия из меди и цветных стекляшек. Поэтому оценивай своего собеседника по комплиментам, которые он тебе говорит. Это скажет о нем больше, чем многолетнее с ним знакомство». Кайлиан потянулась к бокалу. «Я не хотела тебя обидеть. Знаю, ты попросту неловка. Женщинам сложно говорить добрые слова другим представительницам своего рода. Это естественно». «Естественно? Как выглядит княжна Генера?» Кайлиана кинула взглядом Дагену. В этой чудесной одежде, подчеркивающей талию и бюст, с жемчугами в волосах она выглядела... «Неплохо. Видишь, наша княжна — одна из самых красивых женщин, каких я в жизни видывала. Притом, когда она румянится, то выглядит еще лучше. А ты говоришь, неплохо. А вот мужчины развили искусство комплиментов, словно охотничьи способности. И некоторые в этом настоящие мастера. И вот если мужчина, который стоит выше тебя, богаче, носит титул или происходит из знатного рода, начинает говорить тебе непритязательные комплименты, это означает, что он относится к тебе легкомысленно или полагает идиоткой. Твое оружие — это то, как ты выглядишь». Кайлиан мелодраматично вздохнула. «Я думала, что на сегодня мы уже покончили с уроками». «А мы и закончили. Не просто учить кого-то, у кого все время полный рот. Это ведь третий кусочек, верно, княжна?» «Угу. И второй нашей Инры». «Верно. А значит, благодаря этому вы меня не прерываете и слушаете, я права? Положи себе еще порцию, дорогая Инра». Дорогая Инра едва сдержалась, чтобы не показать язык, но послушно выполнила сказанное. Потому что Даг уже брала очередную добавку, и пирожные исчезали в пугающем темпе. «У нас никого нет в замке. Многие годы не было никакого смысла размещать там шпионов, и теперь такое отношение нам мстит. Местная традиция такова, что слуги наследуют профессию так же, как аристократия титулы. Повар, сын, внук и правнук повара, садовник, потомок длинной линии садовников, служанка даже родилась в фартуке. Они все друг друга знают, держатся вместе, и очень непросто ввести к ним новое лицо. Последний шанс у нас был, когда несколько лет назад эпидемия тяжелой простуды выкосила изрядно жителей Оликад, и графу пришлось принять нескольких новых людей, поскольку не было никого, кто перенял бы обязанности умерших. Но, как я и говорила, мы свой момент упустили, а потому вы будете одни». «А вне замка?» «Даже если бы вне замка стояла армия, это бы вам ничего не дало. Каменная стена умеет отрезать людей не хуже моря. Шансы на бегство? Никаких. Вы должны покинуть замок так, как и въехали в него, через ворота, как княжна Генра и Инра Лондерис. Конечно, хорошо, чтобы к тому моменту вы хоть что-нибудь узнали». Кайлиан отодвинула тарелку, уперла локти в стол, игнорируя возмущенный взгляд княжны. «Давай на чистоту. У Нары есть подозрения, хоть какие-нибудь». Бесара покачала головой. «Нет, в том, что происходит, нет и капли смысла. Людей убивают, они исчезают. На карте места исчезновений и смертей укладываются в широкую спираль, центр которой приходится примерно на окрестности Кехлорена или замок графа, в зависимости от того, как читать знаки. А полной картинки у нас нет, поскольку наверняка выявлены не все убийства. А в этих горах есть долины, которые только теперь начинают восстанавливать контакты с миром после зимы. К тому же, полагаю, ряд аристократов не сообщают нам о каждом пропавшем человеке. Мы до сих пор не знаем, кто стоит за этими смертями и исчезновениями. Отчего один селянский воз проезжает дорогой в безопасности, а другой, следуя за ним всего лишь в четверти часа, испаряется? Отчего в многолюдном селе кто-то входит в дом и убивает всех вместе с беременными женщинами и младенцами, а другие семьи оставляет в покое? Отчего убивает гарнизон охранной башни, а одного из часовых выводит и калечит? Отчего бесследно исчезают патрули горной стражи? Мы не знаем. Наши просьбы о том, чтобы из других провинций прислали подмогу, получают отказы, а потому нам приходится справляться с тем, что у нас есть». «То есть...» «Несколько чародеев, в том числе один, который пригождается лишь для передачи приказов, пара десятков шпионов, разбросанных по селам и городкам, два боевых отряда. Обычно такое число людей работает в одном большом городе, но не в целой провинции». «Чародеи что-то нашли? Хоть что-то?» «А вы что-то нашли? Хоть что-то? Искренность за искренность». Кайлиан взглянула на Дагену. Та лишь приподняла брови. «Я не входила в башню», — пробормотала она. «А с тем несчастным у меня был лишь короткий контакт, и я больше старалась его поддержать, чем проверить. Может, если бы могла сейчас...» «Он мертв. Умер вчера. Хотя за ним постоянно присматривали. Ослабил путы и во время кормления вырвал у стражников ложку, вложил себе в глазницу и ударил лицом в стол. Умер на месте». Старшая женщина впервые потянулась за вином. «Как видите, отчаявшемуся человеку хватит удара сердца, чтобы расстаться с жизнью. А ты, Инра?» «Ничего. Я не разбираюсь в аспектах и всяком таком. А ваши чародеи?» — повторила Кайлиан. Бокал поднялся вверх. Даже отпивая из него, Бесара не сводила с нее глаз. «Аспекты перепутаны. Все. И на местах убийств, и там, где исчезали люди. Этого они никак не могут объяснить в привычных терминах. Это невозможно пристроить ни к кругу Венгериса, ни к Манзельскому дубу, ни к другим образцам. В этой башне мы нашли следы зуба, черного мха, масла и ручья. Эти аспекты лежат на противоположных сторонах круга, на разных ветвях дуба. Я не слыхала ни об одном чародее, который владел бы ими одновременно. А если бы это были два или больше магов, чары их друг другу мешали бы. Зуб и масло не переносят друг друга. Кроме того, наши чародеи утверждают, что эти аспекты, похоже, не использовались. Они просто сильно возбуждены. И, как я вижу по вашим физиономиям, вы понятия не имеете, о чем я говорю. Кайлиан послала ей очаровательную улыбку, затрепетала ресницами. «Мы простые девицы из степей, обученные лишь из лука стрелять и саблей махать. Куда нам до всех тех чародейств, кругов и деревьев? Это мейканские чародеи понапридумывали всякого, что силу можно поймать в пергаменты, описать, взвесить и измерять. А еще что, назвав, ее можно взнуздать. А когда эти чародеи встречают на своем пути пометника, то ссут под себя в страхе, поскольку у них все аспекты перепутываются. Это не пометники убивают. Их смрад несколько другой. Это-то мы умеем распознавать, да и вы тоже, полагаю. Но мы не распознаем то, чего еще в глаза не видывали. Пустые разговоры. Пока что, когда в моем окружении кто-то тянулся к силе, я не тратила времени на мысли. Это аспекты, призывание духов, демонов или всего-то пердеж. Я просто прошивала его из лука или убегала. Такая вот судьба. Бесара нахмурилась, и Кайлиан поняла, что впервые вывела ее из равновесия. Это не было мило, девочка. Я не люблю безрассудство. А я пренебрежение. Мы говорили об искренности, а ты рассказываешь нам историю о том, что ты ничего не знаешь, после чего ждешь, что мы выдадим свои секреты. Ты утверждаешь, что мы что-то скрываем? Я это знаю. Ты следишь, чтобы мы ели сколько влезет, и раз за разом доливаешь нам вина, хотя сама едва отпила несколько глотков. Ты пришла не поговорить, а лишь потянуть нас за язык. Такова уж природа шпиона — воровать чужие тайны, не выдавать собственных. Я права? Старшая женщина улыбнулась. Красиво, искренне, открыто. Прекрасно. И подумать только, что Экенхард утверждает, что вы обычные глупые прошмандовки, которым бы только постель греть. Кайлиан не купилась ни на улыбку, ни на удивление в голосе. А теперь ты пытаешься направить наш гнев на кого-то другого. На этот раз Бесара улыбнулась одними глазами. Хорошо, очень хорошо. Она положила себе немаленькую порцию пирожных и долила вина. Лучше, чем я полагала. Стало быть, с этого момента ни слова на тему магии, задания или любых тайн. Пока пирожные не закончатся, станем говорить лишь о мужчинах и о том, отчего они такие глупцы. Девушки обменялись взглядами, одновременно отодвинули тарелки и шаловливо улыбнулись. Мы слушаем, госпожа Бесара. Итак, что-то еще... Кеннет повнимательней поглядел на Андана, который как раз делился информацией, раздобытой у знакомых из восьмой роты. «Твой земляк больше ничего не сказал? Третья десятка вышла, чтобы найти лучшую дорогу, и через пару дней вернулась, доложив о пропаже сержанта. Восьмая сразу же начала поиски. Искали-искали, но ничего не обнаружили, а потом оставили его в горах и помаршировали дальше. Вот так-то?» «Ну вот так-то, господин лейтенант. Восьмая вышла из казарм довольно поздно. Приближалась зима, в любой день мог пойти снег и ударить такой мороз, от которого столетние деревья пополам трескаются. У них не было выбора». Кеннет почесал нос, потом подбородок, все еще не сводя взгляда с Андана. Что-то в поведанной истории не клеилось. «Этого в документах не было. Получается, решение оставить сержанта стражи в горах, решение командира восьмой, как там его имя? Лейтенант Солян Влен Мохен. И этот Лен Мохен отправился маршем воли Кады, бросив собственного десятника, может, мертвого, а может, всего лишь раненого, вместо того, чтобы прочесать окрестности в радиусе 20 миль, да? Именно так, господин лейтенант. Глаза Андана блеснули. Не нужно такого лица, Андан. Просто скажи, демоны тебя подери, отчего на конюшне сидит третья, а не командир роты? Потому что эти парни страшно путались в показаниях, господин лейтенант. Бородатый сержант хмуро скривился. Сперва твердили, что это десятник, Ален Фансох его звали. Так вот, что этот Фансох вышел утром осмотреться вверх по какому-то там ручью, отдав приказ, чтобы они ждали его. И они и вправду ждали чуть ли не до полудня, а потом начали искать. Искали весь день до поздней ночи, а утром следующего дня вернулись к остальному подразделению за помощью. Ага. Уже то, что десятник пошел один, было странно. Ну а потом один из третий проговорился, что вышел тот не утром, а вечером. Другой сказал, что не вверх, а вниз по течению. Еще один, когда выпил, проболтался, что искали они так сильно, что затоптали все, что могли. Было это настолько странно, что после прибытия лейтенант Солен Влехмохен отрапортовал обо всем, и едва только восьмая добралась до места, наверняка в какой-то степени от страха за собственную шкуру. Кеннет слегка прищурился. «Как поднимешься еще на пару званий, Андан, сможешь так вот отзываться об офицерах, понял?» «Так точно. И не морщись так, а то кажется, будто у тебя запор. Понятно, что все это дело воняет, а командир восьмой должен хоть как-то объяснить, почему не искал своего человека. Вот только если у третьей был целый день, чтобы спрятать тело, или если у Фан Соха имелся в запасе целый день и ночь, чтобы исчезнуть. Его бы и полк не нашел. Крысы их допрашивали? Через месяц. Но говорят, что тогда-то уж их показания были схожими, господин лейтенант». «Чудненько. 10 человек, повторяющие одно и то же. Или у них идеальная память, или они врут, словно кот над сметаной. Вархан, а ты что-то слышал о третьей?» Десятник кивнул. «Чуток. Эргехен Алленсон, десятник восьмой. Он из того же клана, что и моя мать, а потому не может, вернее, не должен бы мне брехать». Он подмигнул. Тот Фансох был молодым, умелым и задиристым. Эргехен его любил, говорил, хороший материал для офицера. Якобы сам вызвался отправиться в Оликады. А мог остаться, потому что там у него были жена и дети. А из их полка на восток отправляли только добровольцев или холостых. И третья десятка его любила. Вся восьмая удивилась, когда парни без протестов согласились прервать поиски и отправляться дальше. Это и говорят. Зато я немало узнал об остальных. Остальных? О конюхах? И что? Почти все попали туда из-за действия одного офицера, молодого полковника Лен Вана Омнелла из квартирмейстерского полка. Восьмая тоже потеряла так двоих стражников. Не на каждом рапорте стоит его подпись, потому что порой он велит писать их своим лейтенантам. Но это Омнелл отослал большинство людей в конюшни. Веллергорф уселся поудобнее, оперся о стену, прикрыл глаза. Ждал. «Ладно». Кеннет кивнул и обменялся взглядами с оставшимися двумя десятниками. Те, понимающие, улыбнулись. «Чудесная работа, Вархан. А ты, Берф, нашел место, где разведчики Черного к нам подходили?» Берф кивнул. «Так точно, господин лейтенант. Вернее, Волк и Асгер его нашли». Берф глянул искоса на Веллергорфа, ухмыльнулся криво и продолжил. «На краю леса, в каких-то 100 шагах от нас и чуть вверх по ручью. Эти ублюдки хороши, наставили немного следов, но, наверное, им было лениво». «Потому что...» Кеннет не спускал глаз со старого десятника. Андан, так тот просто откровенно щерился. «Потому что уже несколько дней они пользуются одними и теми же схронами. Впрочем, это лучшие и безопаснейшие места в окрестностях, но все же они, как бы это сказать, отнеслись к нам несерьезно». Лейтенант кивнул. «Парни что-то с этим сделали?» «Асгер уверил меня, что да. Вы хотите знать, что именно, господин лейтенант?» «А мне нужно?» «Мне тоже так кажется. Офицер не должен заниматься каждым из дел, потому что не будет тогда времени на сон. Ну ладно, пошли в конюшни». Веллергорф шевельнулся, явно обеспокоенный, открыл глаза. «Я кое-что вспомнил, господин лейтенант». «Вархан, если ты вспомнил это только сейчас, то, скорее всего, это совершенно неважно. Разве что память твоя начинает давать сбои, но в твоем возрасте...» Татуированный десятник повел взглядом по лицам. В глазах его блеснуло веселье. «Хорошо, господин лейтенант. Не знаю, важно ли это, но несколько офицеров из вновь прибывших рот уже жаловались на того Омнелла. У него есть доступ к бумагам, которые каждая рота принесла с собой, и, кажется, новички ему не по вкусу. Сперва он попросту цеплялся, устраивал скандалы и отсылал солдат к командирам с наказанием. А потом вошел во вкус, ему уже не хватало направить дело непосредственному начальнику. Сам принялся назначать наказания, а когда те накапливались, отсылал людей на конюшни, как непригодных к использованию и норовистых. Особенно донимает он тех, кто, как говорится, имеет тяжелое прошлое. Я знаю, по крайней мере, 4 солдат, которые попали на конюшню из-за того, что не отдали честь старшему по званию». «Это ведь не такое уж и нарушение, Вархан». «Особенно, если офицер проходит в 30 шагах от тебя, а ты стоишь к нему спиной и не видишь его. Или если офицер внезапно устраивает досмотр и отправляет тебя на конюшню за нечищенные сапоги, хотя они не в худшем состоянии, чем сапоги остальных. Он, кажется, и правда выбирает тех, у кого бывали проблемы. До того дошло, что прибывшие с запада роты бегут от людей квартирмейстерства как от огня, потому что молодой полковник и его лейтенанты нашли, похоже, неплохое развлечение. Они не любят новичков и показывают им, кто здесь главный». «Черный не вмешивался?» «А на каком основании, господин лейтенант? На бумаге все в наилучшем виде. Отсутствие заботы об обмундировании, недолжное обращение к старшему по званию и всякое такое же. Если бы мы не проводили большую часть времени вне крепости, к нам бы он тоже наверняка прицепился». «Что-то еще?» Делергоров глянул на него, прищурившись. «Да, оружие. Он приказал всем им сдать оружие, даже ножи и стилеты, и доспехи, и щиты, и шлемы. Стражники без оружия. Некоторые предпочли бы отрезать себе что-нибудь важное. Если бы я вырос на пару званий, то сказал бы, что думаю. Однако сейчас не могу позволить себе замечание, что тот молодой полковник — кусок дерьма, который свил себе теплое гнездышко в квартирмейстерстве и развлекается властью и тем, что ломает людей». Кеннет вздохнул и прикрыл глаза. «Значит, стоит радоваться, что ты, скажем, не полковник, Вархан. А еще раз позволишь себе не говорить такие вот замечания, так побежишь 3 раза вокруг долины в полной выкладке, с грузом припасов на 10 дней. Мы друг друга поняли?» «Так точно. Конечно же, думать можешь, что пожелаешь. А теперь пойдем за остальной ротой. Берф, ты тут займешься тем, о чем я не должен знать, и присмотришь за порядком. А, и приготовь место для палаток, куренины новички поставят себе утром». «Слушаюсь».